Петр не сомневался, что он попал за решетку из-за вчерашнего происшествия. Речь наверняка идет о трупах у памятника, о чем же еще? Какой-то глазастый свидетель, незамеченный Петром, углядел его машину возле памятника пионеру-герою и запомнил номер. И сейчас его будут колоть на причастность к бандитской разборке. Ладно, он расскажет немного подкорректированную правду. Остановился оказать помощь раненым. Единственного раненого погрузил в машину, хотел отвезти в больницу, но тот пришел в себя, ехать в больницу отказался, позвонил куда-то, договорился, что его заберут по дороге его друзья, и на углу, скажем, Ефимова и Загородного, раненого забрали из машины Петра и загрузили в джип с заляпанными грязью номерами. Также Петр понимал, что ментов заинтересует происхождение перстня, и он за несколько часов одиночного томления в камере подготовил вполне убедительный рассказ. Вещицей расплатился с ним пассажир, у которого не нашлось денег для оплаты проезда. Приметы пассажира можно дать такие: средний рост, круглое лицо, нос картошкой. Пусть полгорода арестовывают. Кстати, и на самом деле, чем только не расплачиваются пассажиры с клиентами. Часами, зонтами, пустыми кошельками – это обычное дело. А женщины, в основном девки, норовят сэкономить и расплатиться натурой. Петр брезговал этой формой оплаты, а вот его напарник любил это дело. Впрочем, о расплатах натурой следователю докладывать не обязательно. И вот берешь всякую дребедень, приходится брать. Потрачено время, потрачен бензин, а он не миллионер, и так еле концы с концами сводит. «Ну вот о чем разве вас спрошу?» — лениво сказал следователь. «Разве что вы мне расскажете, где держите остальное». Кстати, это можно квалифицировать как сотрудничество со следствием, что должно здорово помочь вам на процессе. Так где же? Остальное? С искренним недоумением переспросил Петр. Остальное, соколик, остальное. Сочувственно кивнул следак. Может быть, вы объясните мне, в чем мое преступление? Это... «Какие-то из ментовских штучек», — подумал Петр, и почувствовал, что покрывается холодным потом. Известно, как они опутывают своими вопросами, как удав кольцами. «Охотно объясню», — сочувственно вздохнула эта гнида в штатском. «В убийстве оно состоит». Петр вспомнил три трупа на снегу, валявшееся рядом оружие, среди которого имелся автомат. Ему стало смешно. Но как в самом деле всерьез можно заподозрить рядового таксиста в расправе над тремя вооруженными бандитами без всякого повода и без всякой выгоды? Или менты полагают, что им удастся пришить ему одиночную борьбу с бандитизмом в городе Шантарске? «Вы из меня мстителя хотите сделать, да? Робин Гуда?» «Робин Гуд!» Следователь почмокал губами, словно пробовал на вкус имя героя английских баллад. «Что ж... Одобряю вашу линию защиты. Главное, что вы признаете себя виновным, а значит, наш разговор может приобрести обоюдовыгодный характер. Итак, давайте перечислим известные факты». И то, что Петр услышал потом, привело его в состояние даже не шока, а столбняка. 12 декабря вы убили гражданина Казарновского Сергея Рудольфовича. бывшего директора антикварного магазина на улице Ломоносова, 2 года назад вышедшего на пенсию. Проломили голову тяжелым металлическим предметом. Уж не монтировкой ли? Но к этому мы вернемся позже. Правда, сейф вы так и не нашли. Он находился за холодильником.